Глава 20, часть 1. Герцог Дэниел Кэмерон. «Ты ее все еще любишь? Свою бывшую невесту Эллингтон?» Выплела Тамила, тревожно шаря по моему лицу глазами. А я едва не рассмеялся. «О чем она спрашивает?» «Я никогда и не любил леди Эллингтон». «Да, было увлечение. Поначалу довольно сильное». Даже сделал ей брачное предложение, решив, что девушка хорошо мне подходит в качестве жены. Но увлечение практически прошло еще до того, как узнал, для чего эта леди решила завести со мной отношения. А уж когда застукал ее в своей сокровищнице с целой сумкой артефактов, которые она намеревалась утащить, остатки чувств слетели, как последний лист с дерева под порывом осеннего ветра. Сейчас я смотрел в напряженное лицо своей Тамилы и понимал, что могу легко ответить на озвученный вопрос. Но ведь она ждет от меня другого. Она не про Тамилу Эллингтон хочет знать, а про себя. Про то, что я чувствую к ней. Еще, я думаю, она боится. Боится обмана, предательства с моей стороны. Откуда-то я точно знал, что в своем мире Тамила немало пострадала от мужчин. И за это мне хотелось спалить тот мир. За слезы и боль своей женщины. Я никогда не любил Тамилу Эллингтон. Но я люблю Тамилу. Не знаю твою фамилию. Ответил любое светом, вспыхнувшим в этот миг в ее глазах. «Шведова! Я Тамила Александровна Шведова!» Прошептала она задрожавшими губами. «Так вот, я люблю Тамилу Александровну Шведову, которая скоро станет леди Тамилой Кэмерон». «Дэниел!» Ее глаза вдруг потухли. «Твоя истинная! Я думала, Лилея была твоей парой, но раз нет, то ведь однажды она появится, эта женщина. Куда тогда денусь я?» «Тамила, мой дракон все еще под действием зелья, поэтому после смерти Лилеи неадекватен ко всем женщинам. Но знаешь что?» Ты единственная, кто за последнее время не вызвал у него агрессии. А это значит... «Что?» – прошептала она. «Я не могу гарантировать, конечно, но подозреваю, когда мой дракон придет в себя, почувствует в тебе то же, что увидел я, человек». «Что?» Глаза у Тамилы стали размером в половину лица, а рот забавно округлился. С усилием втянул в себя воздух и сжал челюсти. До ужаса захотелось подхватить ее, такую соблазнительную, в объятия. Опрокинуть на кровать, подмять под себя и целовать, пока не распухнут ее розовые губы, а щеки не покроются румянцем возбуждения. После этого неспешно двинуться дальше, к тому, чем мы едва не занялись вчера. «Дэниел, ну что ты молчишь? Отвечай!» От прекрасных картин, нарисовавшихся воображений, меня оторвал возмущенный голосок Тамилы. «Ты моя женщина, с драконьей точки зрения», — ответил я и все-таки поймал ее губы своими. «Тамила, ты моя женщина, с драконьей точки зрения». Пока одевалась сама и одевала хнычущего, голодного Николаса, я размышляла над этими словами Дэниела. Это значит, что его дракону я тоже понравлюсь, когда он очнется. Или намек на то, что я могу оказаться его истиной. А если нет? Вот ведь ненасытная. Совсем недавно я думала, если Кэмерон гарантирует защиту Николасу и пообещает не изменять, этого мне будет достаточно. Но тут же объяснение в любви захотелось. Получила. Вроде бы радуйся и беги в храм становиться герцогиней Кэмерон, и опять мало. Теперь мне подавай уверенность, что я его истинная пара. Ну, точно как та старуха из сказки Пушкина, начавшая с нового корыта, дожилавшаяся до владычицы морской и в итоге оставшаяся ни с чем. Да, умом я понимала, что скромнее надо быть в своих хотелках, но сердце все равно ныло, мечтая о большем. Стоило представить, что это не я его пара, а какая-то другая женщина, и все. Слезы так и начинали лезть на глаза. «Ну, глупая Тамила, что тут скажешь?» В общем, на завтрак в обеденный зал, едальню, я спускалась хмурой тучей, и даже воспоминания о недавних поцелуях не особо помогали успокоиться. Герцог за мной внимательно наблюдал, но с расспросами не лез, и правильно делал. Едва мы зашли в столовую зону, к нам подскочила хозяйка трактира. Весело застрекотала, засюсюкала с Николасом и самолично повела нас к лучшему столику. «Тамила, садитесь и начинайте с Николасом завтракать», — шепнул Дэниел. «А ты?» «Мне нужно на несколько минут отойти, переговорить с командиром стражи». В мимолетной ласке провел ладонью по спине. Улыбнулся так, что у меня сердце растеклось кисельной лужицы, и вышел из зала вместе с поджидающим его вчерашним коренастым воякой. «Вот сюда садитесь, леди Кэмерон. Здесь и вам, и малышу будет удобно», — продолжала ворковать госпожа Жильц, хлопоча вокруг нас. «Тут и в окошечко глянуть можно будет. Посмотрите, какой хороший вид на площадь!» Вслед за ней я и выглянула в большое квадратное окно, прикрытое прозрачными занавесками, и замерла. В следующую секунду я сунула женщине Николаса. «Госпожа Жильц, присмотрите за моим сыном, а я... мне надо... я сейчас вернусь!» И рванула из таверны. «Куда? Вам нельзя выходить, леди!» Попытался остановить меня охранник на дверях. «Ну куда ему?» Я ужом проскользнула под его растопыренными руками и рванула в ту сторону, где неспешно, одетая в местный наряд, шла моя земная соседка Изалия Модестовна. Та самая, что отправила меня в этот мир. «Стойте!» — завопила я, приблизившись. «Изалия Модестовна, это я, Тамила!» Старушка на мой вопль оглянулась, увидела, кто ее зовет, и... подобрав юбки, с дикой скоростью рванула от меня прочь. Я не успела и глазом моргнуть, как старушка исчезла за углом. «Ну нет, от меня так просто не уйдешь. Догоню, и вы расскажете, милая соседушка, зачем меня сюда закинули. На все мои вопросы ответите». Так что я тоже подернула свои юбки повыше и рванула вслед за шустрой бабусей.